Он еще раз пожал плечами в ответ на вопрос МакМёрфи, потом оглянулся, нет ли поблизости санитаров, и присел над самым бортиком. Показал МакМёрфи руку. «Видишь гипс?» МакМёрфи смотрел на здоровенную руку. «Браток, у тебя нет на руке гипса». Спасатель только ухмыльнулся. «Вот, а гипс у меня, потому что получил тяжелый перелом в последней игре с кливлендскими коричневыми. Не могу надеть форму, пока рука не срастется и не снимут гипс. Сестра у меня в отделении говорит, что лечит руку втайне. Ага, говорит, если не буду давать ей нагрузку, она снимет гипс, и тогда вернусь в клуб». Он оперся кулаком на мокрый кафель, встал на три точки проверить, как ведет себя рука. МакМёрфи смотрел на него с минуту, потом спросил, давно ли он ждет от них известия, что рука срослась и можно выйти из больницы. Спасатель медленно поднялся и потер руку. Вид у него был такой, как будто он обиделся на вопрос МакМёрфи, как будто его обвинили в том, что он нежный и носится со своими болячками. «Я на принудительном лечении», — сказал он. «Будь моя воля, я бы давно вышел. Может, я и не сыграю в первом составе с такой рукой, но полотенца я мог бы складывать, правильно? Мог бы что-нибудь делать. А сестра у меня в отделении говорит врачу, что я еще не готов. Паршивые полотенца складывать в раздевалке и то не готов». Он повернулся и пошел к своему спасательному стулу, забрался по лестнице на стул, как пьяная горилла, и посмотрел на нас оттуда, выпитив нижнюю губу. «Меня забрали за пьяное хулиганство, и я тут 8 лет и 8 месяцев», — сказал он. МакМёрфи оттолкнулся от бортика и поплыл стоя, задумчивый. Он получил 6 месяцев колонии. 2 отсидел, 4 оставалось, и больше 4 он не согласен сидеть в заперти нигде. В сумасшедшем доме он уже почти месяц, и, может быть, здесь лучше, чем в колонии, на мягких кроватях с апельсиновым соком на завтрак, но не настолько лучше, чтобы кантоваться здесь 2 лет. Он доплыл до ступенек в мелкой части бассейна и остальное время просидел там, теребя клок шерсти под горлом и хмурясь. Я посмотрел, как он сидит один и хмурится, вспомнил, что сказала на собрании сестра, и испугался. Когда нам свистнули выходить из воды, и мы поплелись в раздевалку, навстречу к бассейну шло другое отделение, а в душевой, в ножной ванне, через которую все должны пройти, лежал малый из их отделения. У него была большая, губчатая розовая голова и раздутые таз и ноги, будто кто схватил пузырь с водой и сжал посредине. Он лежал на боку в ножной ванне и повизгивал, как сонный тюлень. Чесвик с Хардингом подняли его на ноги, но он тут же лег обратно. Голова его плавала в дезинфекции. МакМёрфи наблюдал, как они поднимают его 2 раз. «Что еще за чудо?» — спросил он. «У него гидроцефалия», — сказал Хардинг. «Кажется, какое-то лимфатическое нарушение. Голова наполняется жидкостью. Помоги поднять». Они отпустили парня, и он опять лег в ножную ванну. Выражение лица у него было терпеливое, беспомощное и упрямое. Он пускал ртом голубые пузыри в молочной воде. Хардинг еще раз попросил МакМёрфи помочь и опять наклонился с Чесвиком к парню. МакМёрфи протиснулся мимо них, перешагнул через парня и встал под душ. «Пускай лежит», — сказал он из-под душа. «Может, он глубокой воды не любит».